В результате уже в первых числах апреля темпы освоения социалистами власти действительно потрясали. Воинскую службу в германской армии были вынуждены оставить более 120 высших военачальников, в том числе 75 командиров дивизий, 35 командиров корпусов, 2 главнокомандующих армиями фронтов и 1 помощник главнокомандующего, 8 командующих армиями, 5 начальников штабов фронтов и армий. После подобного избиения профессионального офицерского корпуса надежд на возрождение у немецкой армии не оставалось даже в принципе. Пока берлинские уполномоченные и депутаты Советов тонули в потоках митингов и демагогии, наступление русских стремительно развивалось. Понимая, что в скорости продвижения кроется главная козырная карта психологического давления на уже дрогнувшего врага, Сахаров рекомендовал подчиненным, не распыляя силы и средства на решение второстепенных задач, достигнуть намеченных целей наступления, а именно полной оккупации Галиции и Ландомерии и продвижения по всему фронту до устья Дуная и до Карпат. Главный удар Юго-Западного фронта предполагалось при этом нанести войскам Лукомского. Вспомогательная роль отводилась Румынскому фронту в Добрудже. Северные и западные фронты должны были действовать по усмотрению их главнокомандующих и оказывать максимальное содействие продвижению на юге и юго-западе. Лукомский поставил войскам следующую задачу. 11-я армия должна была наступать через Львов на Злачев и Глинины, а 7-я – продвигаться дальше к Карпатам в направлении Бобрки через Бржезаны, охватывая их с двух сторон. 8-й краткой армии ставилась задача наступать вдоль Карпатского хребта на Калуши и Балихов, оттесняя противника к реке Стры. Особой армии отводилась роль по сковыванию, но отнюдь не прорыву обороны немецкой группы армий генерал-полковника фон Линзингена. Значительные резервы фронта, 4 корпуса во главе с генералом Корниловым, и объединений, по 2 корпуса в 7-й краткой и 11-й краткой армиях, должны были обеспечить развитие дальнейшего успеха. 5 апреля 1917 года, оставив в захваченном Львове крепостной гарнизон, русские корпуса выдвинулись для дальнейшего наступления. В тот же день, примерно в 3 часа пополудни, огонь артиллерии обрушился на и без того поредевшие от дезертирства позиции Линзингена и Бемер-Молли. Обстрел продолжался без перерыва до 5 часов утра следующего дня. Кроме того, артиллерийские позиции оборонявшихся подверглись страшной газобаллонной атаке. В 6.00 6 апреля после этой феноменальной, возможно, самой мощной артподготовки за все время войны на Восточном фронте армии генерала Лукомского рванули к Карпатам. Уже к 9 часам вечера неистовые усилия русских войск увенчались успехом. Оборона противника была прорвана у села Сборов, на стыке 54 и краткая и 19 и краткая немецких пехотных дивизий. Тем самым удалось достичь значительного превосходства в силах. На неприятельский полк приходилось по соединению, отбив контратаки. 4-я и 16-я дивизии русских окружили 81-й краткий немецкий пехотный полк, австрийский и украинский легионный штурмовой батальон немецкой 54-й и краткая дивизии. Ночью того же дня 19-я австрийская дивизия попыталась отбить Сборов яростной контратакой. К 3 ночи к месту ужасающего сражения с обеих сторон были подтянуты артрезервы, и началась бешеная дуэль. Попытки овладеть скромной точкой на карте Галиции продолжались вплоть до рассвета. Потери оказались настолько велики, что Лукомский и Линзинген задействовали едва не половину всех оперативных резервов. В остаток ночи с 6 на 7 апреля в районе Сборова по очереди перемалывались 35, 22, 42, 92-я пехотные дивизии русских, 75-я и 86-я стрелковые немецкие дивизии, 4-я и 6-я русские финляндские дивизии, 49-й краткий армейский корпус австрийцев, а также австрийская лейб-гусарская. Жарким утром 7 апреля, когда едва оттаившая от зимнего снега земля стала обугленной от артиллерийских снарядов, на лунные руины когда-то живописного Сборова вошли новые русские резервы. Двоекратное превосходство в численности решило ничтожный вопрос. Почти не имея в распоряжении хоть сколько-нибудь боеспособных соединений, все дисциплинированные дивизии уже примерно часов 12 удобряли собою дерн под Сборовом, и не имея ни малейшего основания полагаться на разложившиеся революционные части или новобранцев, Лизинген отдал приказ об общем отступлении группы армий в направлении к Тернополю и Трембовле. После этого Восточного фронта для немцев более не существовало. Огромная рваная полоса земли, изрытая траншеями, изгаженная колючей проволокой и воронками от снарядов, тянулась на 200 километров вдоль Вислы к Карпатам и никем более не охранялась. Линзинген отдал приказ отодвинуться на 5 километров и зарываться в землю, но после гибели кадровых соединений приказы старого генерала выполнять не собирался никто. Все еще могучие, едва не 100-тысячные немецкие армии и австрийские корпуса распылялись по трактам потоками дезертиров, бросая тяжелую технику, осадные орудия, склады, броневики. Всякое сопротивление немцев отныне теряло логический смысл. В обычных условиях, всего месяц назад, прорыв фронта даже на столь широком участке не принес бы решительного результата. Нырнувшие в брешь наступающие русские дивизии нуждались в снабжении. Продираясь сквозь фронт, они отходили от своих баз, бредя по вражеской территории, теряя темп с каждым часом. За это время противник копил резервы, вгрызался в землю на новой линии обороны, и позиция замирала. Однако нынче резервов у немцев не было. Над брешью Сахарова тянулись к Балтике западные и северные фронты, где оставались еще боеспособные немецкие части. Но ниже прорыва лежали Румыния и Карпаты, где царил уже полный разброд. После смерти императора Карла, последнего Габсбурга, которого еще могла принять измученная страна, правительство в Вене держалось исключительно по инерции, надеясь, что схватка с русскими за Карпаты либо приведет к каким-то мелким успехам, после которых будет возможно заговорить о новом наследнике, либо сейчас наступало именно это, второе либо, однако что кроется за ним, не знал уже никто. В Австро-Венгрии не было сильных рабочих партий, однако многонациональный состав лоскутной монархии являл собой даже более страшную взрывную смесь. В мгновение ока, вслед за откатом под Сбарувом, все мягкое подбрюшье Германской империи, протянувшееся через половину Европы вплоть до швейцарской границы, оказалось обнажено. Венгрия и Моравия, Чехия и Кроатия, Трансильвания и Словакия, Галиция и Воеводина, оккупированная австрийцами Сербия, Тироль, Словения, сама Богемия наконец, все эти огромные территории, 4 года прикрывавшие Германию с юга и позволявшие ей вести войну на 2 фронта, принялись требовать независимости от Вены и стали вдруг огромным пожарищем, полем для революции, по которому двигались, затаптывая, а иногда и питая этот пожар оружием, союзнические войска. 2 фронтов отныне не существовало, их стало 12-20. Каждый километр немецкой южной границы превращался теперь в новый фронт. Маккензен, возвращенный в Берлин и поставленный, безнадежно, во главе генерального штаба, все еще пытался сопротивляться. Он стягивал войска, топил в крови бунты, где мог, надрывался в патриотических воззваниях к нации и солдатам. Откатившись от Риги, немцы спешно заняли Чехию. Немногие боеспособные части сконцентрировались в Берлине, а отдельный гвардейский стрелковый корпус, сорванный прямо из Вердена, ворвался в Вену, пытаясь водворить там порядок. Но все было бесполезно, в немецких тылах бесчинствовали республиканцы и коммунисты, анархисты, нацисты и прочий люмпинский сброд. Французы первыми уловили идею царя Николая, столь ярко продемонстрированную Сахаровым, и воспользовались ею вовсю. На франко-германском фронте на 2 недели наступило полное, абсолютнейшее затишье. Никто не наступал и не рассеивал над немцами газы. Никто не кидал на них танки и не поднимал в бессмысленные атаки многотысячные пехотные полчища. 8 резервных французских дивизий, всего 60 тысяч человек, объединившись с несчастной итальянской армией, только пришедшие в себя после поражений под Пармой, перешли через Альпы и менее чем за неделю, совершенно не встречая сопротивления, овладели Боснией и Хорватией, Тиролем и практически всем Адриатическим побережьем. В другое время подобная расточительность резервных дивизий обошлась бы французам дорого, немцы рухнули бы на Марну. Однако сейчас немцам не было дела до подобных незначительных мелочей. Вторыми очнулись британцы. Рванув под Салониками и почти за неделю дошли до Дуная, овладев Сербией, Черногорией, северной частью Албании и выйдя к пригородам Белграда. 11 румынских дивизий, все это время сидевших на русском хлебе, стреляя в немцев русскими патронами и пощупывая украинских девиц, вернули себе Бухарест и наконец совершили то, что прописывал их генеральный штаб еще до вступления в мировую войну. Пройдя сквозь Карпаты вместе с русскими корпусами, они овладели лакомой Трансильванией. Сражений не происходило нигде, союзнические армии просто шли. Их некому было останавливать, ибо после казни офицеров, бегства генералов и массового дезертирства австрийской армии более не существовало. Однако внезапно на ее трупе возникли части венгерской армии, чешской армии, сербской армии и даже армии Австрии. Все эти удивительные достижения наступающих не являлись чем-то из ряда вон выходящим и фантастическим. Энциклопедия Каина сообщала, что в реальной земной истории после падения государственной власти в России откат русских войск на германском фронте произошел на гораздо большее расстояние и почти столь же быстро. После революционного переворота в Питере немцы и австрияки не захватывали территории, не сражались, они именно просто шли, не встречая сопротивления. Защитников не было, русские части истаивали дезертирами так же, как это делали сейчас австрийцы. Слушая сводки с фронта, я истерически хохотал. Вселенная рушилась, могущество центральных держав, с их славной военной историей скатывалось в пропасть, снесенная помянутым снежным комом, покатившимся от маленького толчка. А впрочем, разве не может убийство двух монархов привести к тому же эффекту, что и смерть одного? Великая тысячелетняя Россия рухнула на пороге победы, сраженная отречением своего государя. Было ли странным то, что две немецкие империи исчезли с карты Европы, сраженные смертью двух своих императоров? Одновременно с наступлением союзников пришла пора оторваться и русской армии. Сквозь пробитую под Карпатами брешь из многострадального Зборува по расходящимся направлениям к Кракову и Варшаве была брошена кавалерия. Русская конница не занимала позиций для будущей обороны, не уничтожала бегущие немецкие части и не охотилась на дезертиров, она рвалась в Польшу, скользя по широким тылам. Этим скользящим маневром мы отрезали от Германии гигантскую армию, стоящую в Бресте и Гродно в громадном, на сотни километров котле. Ни средств, ни сил, ни организационных возможностей для вывода слабодисциплинированных голодных толп у командующего остатками Восточного фронта генерала фон Гофмана уже попросту не имелось. Да собственно, уже не было причин выводить. Спустя сутки после выхода наших частей к Варшаве, в маленьком вагоне под Барановичами, генерал от кавалерии фон Гофман объявил командующему русским Западным фронтом Лукомскому о сдаче порученных ему сил ввиду невозможности дальнейшего сопротивления. Еще через час германский премьер-министр Эберт, извещенный об отсутствии с известного времени немецкого Восточного фронта как явления в природе, радировал Клеменса о готовности рейха к полной и безоговорочной капитуляции. В этот торжественный час телеграф, как одно из гениальнейших творений человеческой мысли, сыграл свой финальный и самый звучный аккорд. Как только ответная телеграмма от Клеменса легла на стол Эберта, Великая война завершилась. Выстрел Манлихера во дворце одного императора и взрыв колотушки в бункере у другого завершили всемирную бойню менее чем за месяц. Псалом 16. Россия – государство не торговое и не земледельческое, а военное. Призвание его – быть грозою для всего света. Дословная выдержка из русского учебника для кадетских корпусов 19 века. 8 мая 1917 Гола. Новодевичье кладбище. 9 часов утра. Москва еще спала. Прощание с императорской фамилией завершилось рано, карманный не показывал еще и 9. Ингумация произошла на Новодевичьем кладбище 40 дней назад, и сегодня, по неизвестному мне православному обычаю, проходило поминание усопших. По местной традиции поминки проводились трижды, в день похорон, через 9 дней и через 40. Особый ритуал, поминальная трапеза должна была начаться после обеда, пока же у меня имелись примерно 4 часа относительно свободного времени. Трупоположение членов императорской семьи традиционно происходило в соборе Петропавловской крепости, однако после разрушения последней огнем балтийских линкоров хоронить семью Николая там стало физически невозможно. Впервые за 2 столетия супругу императора и его наследника хоронили не в Петрограде, а в Москве. 40 дней назад из далекой северной столицы тела перевезли в закрытых цинковых гробах. Смотреть на них я не мог, не хватало духа. Как оказалось, подобные печальные процедуры я вообще выносил с трудом. Опасения основывались не на том, что зрелище было для меня неприятно, но на обычном человеческом страхе. Мой Николай мог вытворить что угодно при виде безвременно ушедших детей, да и я сам, признаться, при мысли об убиенных девочках и маленьком царском сыне внутренне содрогался, будто от старой раны, и сильно переживал, опасаясь еще одного отторжения меня личностью реципиента. К счастью, все обошлось. Новодевичье кладбище я покинул на 2 автомобилях в сопровождении хмурого лейб-конвоя. Решив по возможности оградить себя от бремени церемоний, я отказался от эскорта из кавалергардов и ехал сейчас в сопровождении атаманцев. 6 из бойцов сидели в автомобиле охраны и 2, вместе с Воейковым и водителем в моей машине. Подпрыгивая на кочках в такт скомканным, сумбурным раздумьем, я смотрел на проплывающую мимо меня первопрестольную столицу России. Уже сутки я изучал этот сумрачный город с немеркнущим интересом. Вчера я въехал сюда с огромным конвоем, во главе нескольких фронтовых дивизий, прибывших в Москву для триумфального парада. Пока мы двигались по длинным проспектам, серые здания давили на мою голову своим весом, и мрачные мостовые, в которых отдавалось цоканье тысяч подков в течение целых 8 столетий, блистали сыростью, оставленной едва растаявшим снегом и вечной грязью, столь характерной для обеих русских столиц. Массивный, пугающий муравейник, гигантский, каким и должен быть Третий Рим, бурлящий чудовищной клоакой, он подавлял во мне чувства и погружал в некое грозное оцепенение. Воистину, думал я, глядя на толпы людей и дольмены зданий, возвышающиеся над ними, Москва являлась олицетворением всего русского, пугающим, но великим, темным, но не имеющим границ, могучий дух и неукротимая, почти стихийная сила, что двигали этот огромный народ на протяжении тысячелетий к славе властелина Евразии, чувствовались здесь более, чем в любом другом месте бескрайних тюркских равнин. Тем временем мы подкатили к Кремлю, и видения мрака рассеялись предо мной. В конце Красной площади я увидел перед собой удивительный храм, состоящий из множества ярусных башен, стоящих на каменном основании, обрамленном замысловатой аркадой. Фигурные главы этого удивительного творения архитектуры, украшенные цветными маковками куполов, вызывали странные чувства. Краснокирпичная громада Кремля дышала средневековьем, но облик собора, многообразный и яркий, поражал монументальностью и в то же время сказочным вдохновением. «Впечатляет, не правда ли?» Воейков наклонился к моему уху и показал перчаткой в окно. «Храм Василия Блаженного считается одним из чудес света. Однако не спешите умиляться русским искусством. Собор построен итальянцем Бармой в честь взятия Иваном Грозным Казани. Что характерно, заметьте, в этой чудесной стране во все века цивилизация и культура, несмотря на земледельческий склад хозяйствования, посвящались войнам. Только тираны здесь могут стать успешными правителями, Ники. Все остальные, насколько мне известно, заканчивали плохо». Пристально я посмотрел Воейкову в глаза. «Опять вы?» — голос мой дрогнул. Каин улыбнулся губами флигель-адъютанта. «Представьте, не могу вас оставить. Перед лицом непреодолимой опасности, сознание мое вдруг впало в болотистый ступор, вызванный, вероятно, не страхом, а незнанием того, что следует ожидать от собеседника. Первые фразы беседы казались дружескими и даже шутливыми, однако последние могли звучать приговором. Наконец я выдавил из себя: «Напрасно, я бы не сожалел, расстанемся мы с вами». «Ах, бросьте, Ники». Воейков отодвинулся от меня и барски отвалился к окну. «Если я поверю, что вы действительно так считаете, это не пойдет вам на пользу». Мы ехали на огромном шестиместном майбахе. На переднем диване, отделенном стеклянной перегородкой, рулил водитель. Огромная машина рычала, когда он давал газу, колеса шуршали по мостовой, и ветер из открытых окон весело шевелил Воейкову волосы. На среднем диване сидели мы с ним, а вот сидящие прямо за нами на заднем диване атаманцы спали, хотя всего лишь несколько минут назад я имел с ними разговор. В конце концов, подумал я, встреча с Каином когда-то должна была произойти, и настоящий миг ничем не хуже и не лучше будущих или прошлых. Сейчас, вероятно, должна была решиться моя судьба. «Опять угрожаете?» — спросил я, стараясь говорить как можно безразлично. «Нисколько», — мотнул вихрами флигель адъютанта хронокорректор. «Просто я хотел бы прояснить обстановку, которая выглядит несколько запутанно с момента нашей последней встречи. Мы с вами делаем здесь общее дело. Вы мой первый и единственный помощник в исполнении корректировки, но меня беспокоит ваша неуправляемость. Признаться, когда в прошлый раз вы выстрелили в зеркало, я действительно решил вас стереть, но сдержался. Так что это жест доброй воли, Ники. Надеюсь, вы его оценили. У вас прекрасное чувство юмора», — холодно заметил я. «Добрым жестом было вроде бы мое воскрешение на земле будущего. Теперь я знаю, что вы возродили меня, исходя из собственных интересов. Вы опять видите во мне монстра», — перебил Каин. «А разве вы, будучи императором России, не используете того же дворянина Воейкова в качестве слуги? Если Воейков мне разонравится как помощник, я не стану его убивать. А я разве грозил вам убийством? Всего лишь пугал наказанием, чтобы повысить эффективность. То есть вы не собирались убивать меня на самом деле?» Каин досадливо поморщился, затем вздохнул и уставился в пол. «Вы ведь живы?» Он снова поднял глаза. «И прошу, не опускайтесь до вульгарщины. Я не грозил вас убивать, а лишь стереть вашу матрицу. Разница тут существенная. Стерев матрицу, я могу возродить ее в другом теле и в другое время. Это значит, что пока я жив, живы вы. Согласитесь, подобное нельзя назвать смертью». Я замолчал, мне просто нечего было возразить. Могущество Каина по-прежнему завораживало и пугало меня. «Зачем вы явились сейчас?» — спросил я наконец, решив подводить беседу к ее итогу. Каин внимательно смотрел на меня. «Чтобы дать вам оценку», — ответил он. «Метод, который вы избрали для внесения изменений в историю, необычайно груб и радикален. Великая война к концу года закончилась бы сама, без вмешательства с вашей или с моей стороны. Обычным для хронокорректоров является оказание воздействия, невидимого для жителей текущей эпохи. Невидимого, Ники, вы понимаете, одновременное убийство лидеров двух главных стран Центрального блока очень трудно приписать усилиям весьма слабой русской разведки. Местные жители, боюсь, могут заподозрить подвох». Я снова усмехнулся. Получалось, Каин знает о моих новых возможностях, что, собственно, и предполагалось. И я спросил напрямик: «Значит, вам известна моя способность перемещаться между телами?» Догадаться нетрудно. Каин тоже не стал юлить. «Да, приборов, способных фиксировать перемещение матриц на таких больших расстояниях, как отрезок между Берлином, Веной и Питером, у меня пока нет, но сам характер убийства сомнений не вызывает. Сделано грубо, участие другого хронокорректора видно в каждой детали. Нас с вами здесь двое, прыжок во времени исключает наличие прочих гостей из будущего, ведь будущего с момента нашего перемещения сюда не существует. Дальнейший вывод элементарен. Если Вильгельма и Карла убил не я, то это сделали вы. Надеюсь, не станете возражать?» «А есть смысл, Ники, откуда у вас этот дар?» — спросил Каин резко. Несколько мгновений я сидел молча. Затем, не видя для себя ни причин таиться, ни возможности избежать внимания Каина, рассказал все от начала и до конца. Про убийство царской семьи, про ярости сумасшествия Николая, про ночные полеты над Европой, про покушение. Скрывать свои новые способности было для меня невозможно, противостоять же могуществу Каина не хватало знания и сил. Хронокорректор слушал внимательно и только изредка кивал головой. «Удивительно», — пробормотал он наконец. «Способность перемещаться из тела в тело есть целиком искусственная способность. Высвобождение энергетической составляющей личности производится с помощью сложной аппаратуры. С таким случаем, как у вас, я столкнулся только однажды». «А чем?» — он стрельнул в меня взглядом. «Сожалею до сих пор». Воцарилась короткая пауза. Каин споткнулся в своей речи, а я невольно пытался понять до конца, что он имеет в виду. «Но как бы там ни было», — поспешно проговорил Каин, — «убийство Вильгельма и Карла – это ваша ошибка, Ники. Хронокорректоры не должны выдавать столь явно присутствие в прошлом каких-либо внешних, сверхъестественных сил. В этом заключается чистота воздействия. Антанта и так была обречена на победу, вы просто слепец, если этого не увидели. В 17-м году достаточно посмотреть на любой из статистических показателей, чтобы понять. Страны англо-русско-французского альянса превышают центральные державы по всем военным и экономическим показателям. Единственное, что позволило Австро-Венгрии и Германии выстоять дополнительный год в прошлой версии истории, это выход России из войны, а также соответственно сдача немцам без единого выстрела гигантской территории по подписанному большевиками Брестскому договору. Свежие ресурсы, прорыв блокады, переброска восточных дивизий на запад, да и просто моральный подъем после победы над русскими, все это позволило Германии продержаться до ноября 1918 года. Однако в нашей с вами версии реальности, после того как революция уже не произошла, у немцев не осталось шанса выдержать даже до осени текущего года. Взрыв в Сан-Суси и выстрел во дворце Шонбрунн – это чистой воды профессиональная ошибка. «Какие у вас точные расчеты?» — снова криво усмехнулся я. «Допустим, у Германии шанса не было, зато шанс появился у миллионов немецких и русских солдат, тех, кто должен был погибнуть во время победоносного наступления союзников. Вы думали о них? 17-й год, не 41-й, до Блицкрига еще не додумались. Танков у русских нет, самолетов слишком мало для ковровых бомбардировок, ракетных установок еще не изобрели. Наступление 17-го года возможно и стало бы победоносным, но технически оно представляло бы собой то же, что и прочие операции Великой войны, а именно заваливание пулеметов трупами, чтобы смертоносную технику клинило от перегрева. Я прикончил 30 человек, а спас сотни тысяч. Вы считаете это плохим решением? Я слышу песни народника-бомбиста, презрительно скривил губы Каин. Не надо сравнивать меня с террористами. А в чем отличие? Выругавшись, я отдернул на автомобильном стекле шторку. За окном простирался вид проснувшейся послевоенной столицы. В этом, ответил я, показывая рукой на мелькавшие мимо жилые дома. Я говорю вам о мире, Каин. От террориста я отличаюсь тем, чем отличается полицейский снайпер от обычного убийцы. Для террориста важно само действие. Совершив убийство, он реализует себя или идею, с которой себя олицетворяет. Второй же ничего не реализует, он просто выполняет свою работу, свой долг. Но главное отличие в полученном результате. Совершая убийство, террорист нагнетает страх, пугает людей, делает значимыми свои требования или лозунги. Второй не требует ничего. Но главное даже не это, суть заключается в количестве зла. Зла. Адъютант мой блеснул зубами. Вы бредите, Ники. Количество зла есть мерило праведности. Воскликнул я в каком-то безумном порыве. Разумный человек всегда действует логично, однако с точки зрения религии и даже морали мерилом правильности его действий является количество зла, которое он несет. Террористы и антитеррористы умышленно убивают людей для достижения своих целей. Однако между двумя убийствами простирается необъятная пропасть. Преступник убивает, чтобы убить, а полицейский снайпер, чтобы спасти от смерти других людей. Убив безумца Вильгельма и последнего Габсбурга, прекрасного человека, я спас сотни тысяч человеческих жизней. Не только русских, но и австрийских, немецких, французских, английских, венгерских, турецких, итальянских и так далее. И пусть либералы кричат, что каждая жизнь бесценна, я заявляю, что это ложь. У человеческой жизни есть конкретная стоимость в единицах, и ее легко подсчитать. Жизнь каждого человека измеряется в жизнях других людей. Почему родители защищают своих детей и готовы умереть в критической ситуации за ребенка? Кроме любви ими движет древний инстинкт, заложенный природой на основе простой арифметики. Ребенок моложе и проживет дольше, следовательно, жизнь взрослого стоит меньше, чем жизнь дитя. Я уверен, совершенная мной, это справедливый размен. Жизнь Кайзера, на жизнь немецких солдат. Жизнь Карла Габсбурга, на жизнь подданных Австро-Венгрии. С таким же успехом возможно было убить самого Николая, но тогда, чтобы завершить войну, пришлось бы умерщвлять еще и весь английский парламент и все правительства Франции, ведь союзники не сдались бы со смертью русского государя. Демократия устойчивее в этом смысле, у них нет одной головы, голов много, одним убийством там не решить ничего. Кроме того, народные массы Запада, имеющего конституции и органы представительной власти, менее подвержены революционной идее, чем жители полуфеодальной России, измученной блокадой Германии и лоскутной Австрии, где центральная нация, австрийцы, составляли меньшую часть населения. В общем, с Англией и Францией такой фокус с убийством лидеров не прошел бы, а избранный мною путь, кратчайший, чтобы закончить войну. Надеюсь, вы не станете спорить, что достигнутый эффект удовлетворяет целям корректировки. После моей вспышки Каин также долго молчал. Возможно, ваши действия на самом деле выглядят неплохо с точки зрения целей корректировки, мрачно произнес он наконец. Никакого прогрессорства, никаких научных открытий, никаких изменений технологий, только граната и винтовка. При минимальном воздействии, глобальный результат. Однако это не все. Не важно, эффективны или нет действия помощника с его точки зрения. Важно то, насколько результат его действий соответствует общим замыслам, о которых вам, Ники, пока ничего не известно. При нашей последней встрече вы вели себя категорически некорректно. В любом другом случае это означало бы ваше стирание. Вас спасло то, что я решил дождаться развязки, посмотреть, сможете ли вы играть без меня. При последних словах я внутренне замер. И что же? Каин быстро провел пальцами по ручке двери. Едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Избранный вами метод», — продолжил он, словно не замечая вопроса, — «сильно расстраивает меня. Но в целом мы движемся к цели в хорошем темпе, и только это оправдывает ваше дальнейшее существование. Вы балансируете на тонком канате, Ники. Но этот канат, он все еще под вашими ногами». С невиданным облегчением я вздохнул. Слова Каина означали отсрочку моего приговора. «Ну а сейчас», — продолжил Каин, — «как ни в чем не бывало, я представлю вам несколько новых соображений». Я с нескрываемым интересом посмотрел на него. «Возможно, вам будет любопытно узнать, почему я избрал именно это место и время для внесения исправлений», – начал хронокорректировщик. «Важнейшим условием развития цивилизации, как я уже говорил, является объединение планеты, превращение ее в единое государство. Вопрос лишь в том, как именно мы могли бы ускорить появление такой державы и какая из стран могла бы объединить под своей дланью весь мир. Претендентов-завоевателей всегда находилось множество, и вам наверняка об этом известно. Например, практически каждая из держав Европы пыталась в свое время утвердить, если не мировое господство, то, по меньшей мере, господство над этим континентом. Самое смешное заключается в том, что почти всем это удавалось на какое-то время. Вспомните, Каин принялся загибать пальцы. Италия во времена Древнего Рима владела всей Европой, Северной Африкой и Ближним Востоком. Греция в свое время господствовала в Средиземноморье, а если вспомнить поход Македонского, покорила весь известный на тот момент мир. Арабы с 7 по 11 век подчинили себе территории от Атлантики до Индии. Испания в правлении Карла IX, во владениях которого никогда не садилось солнце, захватила обе Америки, громадные португальские территории в Африке и путем союзов, договоров и династических браков Габсбургов подчинила себе юг Италии, Нидерланды, Австрию, Чехию, Венгрию и почти все германские государства. Франция владела половиной Европы при Карле Великом и всей Европой при Бонапарте, правда, недолго. Англия доминировала на планете весь XIX век, занимая четверть земной поверхности. Я не говорю о более скромных, но не менее блистательных попытках прочих стран. Средневековая Венгрия устрашала весь континент лихими набегами, доходя из центра Европы к Атлантическому океану. Польша в период наивысшего взлета была сильнейшим из европейских государств, пугая своей мощью германских императоров и итальянских пап. Чехия разгромила армии абсолютно всех соседей во время славных гуситских войн. Скандинавские викинги, предки будущих законопослушных датчан, норвежцев и шведов, основывали за морем целые королевские династии и покоряли огромные территории. При Кнуте Великом скандинавы владели Северной Европой, включая Англию и Ирландию. Викинги били арабов и итальянцев в Средиземном море, охраняли покой Византии, становились герцогами Франции и королями англосаксов. Именно они открыли Америку, Исландию и Гренландию. А согласно некоторым данным, именно викинги основали Русь. Кроме упомянутых народов империи создавали также персы, гунны и монголы, индусы и китайцы, турки-османы, японцы, голландцы, португальцы, болгары, сербы и десятки, если не сотни других. Даже туркмены и узбеки, с историей которых почти никто не знаком, во время оно основали сельджукский халифат, простиравшийся от Туркмении до Эгейского моря, и являлись ядром империи Тамерлана. Как видите, Ники, почти все культурные народы в определенный период истории пытались добиться мирового господства и очень многие преуспели в той или иной степени. Но, анализируя эту бурную чехарду, при выборе кандидата на всепланетную гегемонию хронокорректировщик должен ориентировался не столько на внешние успехи завоевательных кампаний, сколько на некие научные законы, которые бы не просто объясняли успехи армии и полководцев, но обеспечивали победы в будущем. Тут мы приступаем к главному, основным тезисам, основываясь на котором можно определить государство, способное объединить вокруг себя мир, является следующий факт. Самым выгодным для него является срединное или центральное положение в географической системе. Понятие «центральное», разумеется, относительно. Речь идет о центральном положении с планетарной точки зрения. А теперь, друг мой, вообразите перед собой карту Земли. При одном взгляде на нее логика моих рассуждений станет понятна. Я видел много планет с крайне запутанным рисунком континентов, а также планеты, где океанов и материков нет вообще. Однако география Земли читается очень легко. Согласитесь, в центре вашего мира, с какой стороны ни гляди, находится континент Евразия. Вы можете крутить глобус сколько угодно, но это единственная часть суши, которая имеет непосредственный выход ко всем остальным. По теории хронокорректировки ваша планета делится на три части. Первую часть составляет условный центр планеты, срединная Земля, то есть Евразия, лучшая территория для контроля над остальными, своего рода сердце планетарной системы. Вторую часть составляет пограничный полумесяц, проходящий по границам Евразии, включающий в основном ее береговую линию. В частности, туда входят морские страны Европы, Ближний Восток, Индия, Япония и побережье Китая, то есть те окраинные народы Евразии, которые имеют выход к просторам мировых океанов. Третью часть составляют внешние континенты, которые теория хронокорректировки на других планетах обычно именует мировым островом. Это зона вечного врага Срединной Земли, океанических, окраинных государств. Сам остров не может подчинить себе мир в силу своего географического положения, его составные части слишком растянуты, разорваны океанами. При внушительных размерах, в отличие от Срединной Земли, он не монолитен, а значит, не способен на объединение мира. С другой стороны, мировой остров испытывает страх перед могуществом планетарного центра, страх за свою культуру и свой язык, который неизбежно будет поглощен и нивелирован при усилении последнего. Причины непобедимости Срединной Земли просты: это ее сплошной характер, называемый также монолитностью, огромный размер и центральность. Морской флот или сухопутная армия, из какой бы иной части мирового шара они ни прибыли, не в состоянии причинить центру планеты вред. Все вторжения в зону сердца мира изначально обречены на провал в силу указанных мной выше особенностей. Судите сами, история подтверждает. Все известные попытки покорить огромные пространства Евразии всегда кончались крахом. Македония, Рим, Наполеон, Гитлер, несмотря на первоначальный успех и феноменальное продвижение вглубь Срединной Земли, в конечном итоге терпели неудачу и крах, не покорив даже десятой доли гигантского континента. Планетарное пространство, таким образом, структурируется как бы некой системой концентрических кругов. От взаимодействия этих кругов зависит темп развития цивилизации. Пограничный полумесяц есть зона наиболее интенсивного развития науки и культуры, поскольку именно в нем происходит пересечение двух основных планетарных зон. Я думаю, тут вы не будете возражать, если знакомы с историей. Все великие этносы, совершившие в древности и средневековье технологический или культурный рывок, Шумер, Египет, Эллада, Персия, Македония, Рим, Финикия, Иудея, Индия, Китай, Арабский халифат, наконец, все они находятся именно в пограничной зоне между Срединной Землей и островом. Там же родились и процветали великие нации эпохи географических открытий: испанцы и португальцы, голландцы и англичане, французы и немцы. Пограничный полумесяц постоянно испытывает давление со стороны более диких народов Срединной Земли и Мирового острова, а потому, безусловно, в течение некоторого периода времени, непосредственно предшествующего объединению мира, неумолимо опережает и остров, и центр. Эта зона беспрерывно испытывает противоположные культурные влияния, что и приводит к бурному развитию государственности, права, военного искусства, техники и наук. Однако в центре системы, вне зависимости от успехов пограничной зоны, находится конфликт между окраинными континентами Мирового острова и Срединной Землей. Это и есть так называемая географическая ось истории. Ни остров, ни пограничная зона не способны подчинить себе мир в силу географического положения. Сделать Землю единой способна только Евразия. И наш выбор прост. До создания оружия массового поражения Евразия должна подчинить себе остров и пограничье. В противном случае цивилизация человека обречена на досрочную смерть. Полагаю, вы понимаете, к чему я веду. Если вы снова представите карту мира, то без труда разберете, какая именно держава на протяжении тысячи лет соответствует понятию Срединной Земли, центра мира. Это понятие тождественно слову «Россия». Империя вашего реципиента есть царица Евразии, единственная страна, способная с точки зрения планетарной физики и географии претендовать на мировое господство до создания ОМП. Конец 20 века является, вне всяких сомнений, переломной эпохой в развитии человеческой цивилизации. Именно в это время люди вплотную подошли к исследованию космического пространства и изобретению тотального оружия уничтожения. Однако в самом 20 веке производить корректировку и объединение планеты под одним флагом необычайно сложно, слишком напутано, связано, слишком много многоуровневых, плохо рассчитываемых факторов и причин. Несколько наций-лидеров, соревнующихся друг с другом, новая техника, мощный рывок прикладной и военной науки. Напротив, воздействовать на цивилизацию с давних времен, начиная, допустим, с Рима или тирании Ашоки, очень легко, но необычайно долго. В этом смысле рубеж 20 и 19 веков, почти за полвека лет до создания ОМП, кажется мне идеальным вариантом. Именно поэтому этот период выбран мной в качестве точки для вмешательства. В вашей истории ломалось все много и часто, но никогда настолько решительно и внезапно, как в это время. Начало века, в отличие от его конца, богато на роковые случайности, которых, в сущности, достаточно легко избежать. Вот посмотрите, логика ведь проста. При Николае II, тело которого вы сейчас занимаете, Россия совершила мощнейший рывок в развитии экономики. Было построено огромное количество железных дорог, выросла промышленность, обновлена финансовая система. Подобного качественного скачка эта страна не совершала никогда ранее и, что более характерно, никогда после. Чуть позже подобное явление назвали бы экономическим чудом и восторгались тем, насколько грамотно осуществлялось перед революцией управление экономикой. Не без ошибок, конечно, однако ошибки, категории оценочные. Вместо личных оценок есть нечто более совершенное – экономическая статистика. Рост ВВП России на рубеже веков сравним с ростом ВВП Японии и Германии после Второй мировой войны, и в то же время в стране происходят две революции, растет оппозиция, все слои населения недовольны режимом. Ведь это противоестественно, Ники. Как в стране с бурно растущей экономикой население может быть столько откровенно враждебно правительству? Размышления по этому поводу приводят к удивительной мысли. Крах Срединной земли в начале 20 века является результатом невероятного стечения обстоятельств. Факторы, разрушившие Россию, случились не обязательно и выходят за рамки нормального развития событий. Конечно, после революции Срединная земля попыталась восстановиться, правда, уже под руководством революционеров. Более того, возвышение России в середине века прошло необычайно успешно, почти на 50 лет Срединная земля снова стала мировым гегемоном вместе с США, однако время до создания ООН показалось упущено. К концу века колониальные империи развалились сами собой, оставив вместо нескольких мировых европейских империй свыше 200 государств, их бывших колоний, множество стран, и великих и малых, обзавелись разрушительным оружием. После изобретения ядерной бомбы любая война стала самоубийством, а человечество, пролившее за тысячелетия океаны крови в бесчисленных войнах, осталось разобщено навсегда. Итог тут прост. Наша задача – повернуть путь истории в необходимое русло. Культура человеческой расы и ваша оригинальная цивилизация должны быть сохранены, и единственный путь к этой цели, который показали расчеты, расширение государства, занимающего центральное положение на евразийском континенте. Евразия – это сцена большой истории, Ники, на которой происходили, происходят и будут происходить все важнейшие события, по крайней мере, до изменения с течением миллиардов лет рисунка океанов и континентов. Мы с вами сейчас контролируем единственную державу, способную на рубеже создания ООН объединить планету и избежать, таким образом, гибели человечества. Эта держава, Россия начала 20 века, иных вариантов, даже математически, нет. Посмотрев на Каина, я кивнул. Меня смущало много несоответствий, да и определение России как единственной страны, способной объединить мир, казалось мне полной натяжек и оговорок. Впрочем, на первый взгляд идея выглядела достаточно обоснованной, и возразить корректировщику времени мне было нечего. Получается, наша цель состоит не только в том, чтобы покончить с революцией и войной, но в том, чтобы объединить всю планету. Причем не просто, а вокруг конкретной евразийской державы, вы поняли. Каин слабо кивнул. И много у нас времени, Эйнштейн уже родился, если вы об этом. Я дотронулся до Нагана. Может быть, бросьте. Дело тут не в ученых, а в общем уровне развития науки. Не догадается один физик, догадается другой. Кроме того, развитие теории относительности есть необходимое условие не только для создания ОМП, но и для рывка в космос, ради которого, собственно, и затевается вся возня с объединением человечества. То, что я рассказал, вам нужно знать, чтобы приступить к новой задаче. Если серьезно, мировая война совершенно не закончена с крахом Германии. К схватке за гегемонию необходимо готовиться прямо сейчас, не теряя ни дня. Значит, вы снова берете меня на службу, в каком-то смысле. Если у вас нет возражений, разумеется, согласны, все, что мне оставалось, еще раз молча кивнуть. Очевидно, не ожидая большего, Каин приложил два пальца к фуражке и знакомым жестом Воейкова отрывисто отсалютовал. В следующее мгновение тело флигель-адъютанта безвольно осело на диван. Вечерня. Все в воле Божией. Уповаю на его милосердие и спокойно смотрю в будущее. Из дневника Николая II, 13 февраля 1917 года реальной истории, 9 мая 1917 года, Москва. Следующим утром я вышел на Красную площадь в парадном гвардейском мундире. Погоны пылали алым у меня на плечах, и золоченые аксельбанты сверкали в утреннем солнце. Таким же солнечным казалось и мое настроение. Беседа с Каином немного расстроила меня, но она же внушила надежду, если не на сохранение собственной жизни в будущем, то на сохранение дела, которому я посвятил свое пребывание в прошлом. Было еще слишком рано о чем-либо говорить, однако некое вожделенное равновесие воцарялось наконец на израненном Великой войной континенте. Над Европой действительно всходило солнце, не только над разрушенными городами, но и над жизнями ее жителей. В каком-то смысле Каин не ошибся, просчитывая мои действия после высадки в Петрограде, как пришелец из будущего, я был согласен, что лишь демократическое устройство способно привести общество к процветанию. Традиционная жесткость российского управления импонировала мне как единственный адекватный ответ на удары преступности и всеобщего хаоса, угрожающего человечеству в грядущие столетия, но я вполне признавал, что могущество власти и свирепость уголовного наказания должны быть основаны на законе, без которого всякая власть, рано или поздно, превращается в бандитскую диктатуру. Подписание основного закона совершилось еще в Петрограде, в большом тронном зале Зимнего дворца. За изрешеченными пулями и осколками снарядных разрывов стенами собрался цвет российского общества. Остатки думцев, тех, кто не изменил в предательском феврале, уцелевшие русские генералы, дворянство, представители земств, купечество, банкиры и фабриканты, двойные колонны каррарского мрамора, возвышающиеся над толпой, отливали позолоченной бронзой, а на наборном паркете, когда-то созданном итальянцем кваринге из 16 пород дерева, толпились 500 ног. В этом торжественном убранстве багровым пятном громоздился императорский трон. Здесь, под пурпурным балдахином, пред гобеленом с двуглавым орлом, почти не дыша, стоял я, в звенящей, торжественной тишине, совершенно необычайной для заполненного людскими рядами зала. Пройдя через 12 ступеней, отделяющих трон от благоговейно замершей толпы, Воейков подал мне тонкую папку с бумагами. Белые перчатки коснулись тесненной кожи, Конституция Российской империи была написана там, залог порядка и мира между населяющими Россию классами и народами. Раскрыв папку на последнем листе, я торжественно подписал документ. Тонкий витиеватый росчерк скользнул по бумаге, завершая неохватный период русской истории, идущие из замшелых глубин веков, и начиная новый, совершенно другой. На следующий день газеты всего мира публиковали высочайший манифест от 9 мая 1917 г. Божией милостью, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верноподданным об установлении основного закона. Ныне настало время, следуя благим начинаниям, утвердить Конституцию Российской Державы, призвав людей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов и управлении. В сих видах, к настоящему манифесту мы прилагаем текст основного закона, утвержденный нами сегодня и распространяющий свою власть на все пространства империи, с теми лишь изменениями, кои будут признаны нужными для некоторых, находящихся в особых условиях окраин, а именно Польского царства, Финского княжества, ханства Хивинского и Бухарского эмирата. Призывая Господне благословение на русскую конституцию и чаяние многострадального нашего народа, с непоколебимой верой в великую судьбу, предопределенную божественным промыслом для священного Отечества, мы твердо уповаем, что с помощью нового установления и единодушным усилием сынов своих, Россия возродится после постигших ее ужаснейших испытаний, и торжество ее будущего будет запечатлено в тысячелетней истории могущества, величия и славы, подобно деяниям предков. С нами Бог, дано в зимнем, в лето от Рождества Христова 1917, в 9 и краткое день мая, Е. и В. Николай Романов. Двумя днями позже, оставив Питер, мы прибыли в Москву. Возрожденная мной вместо высочайшего синода православная патриархия воссела в Кремле. Сюда же я собирался вернуть и столицу империи, неразумно отнесенную Петром Великим на окраину огромной страны. В эпоху мортир и мушкетов Петроград действительно являлся окном в Европу, базой флота и портом, обеспечивавшим относительную близость русского государства к главным водным путям, но в начале 20 века положение изменилось. По мере развития вооружений, очень скоро вражеские линкоры, войдя в Балтику, смогут обстреливать Петроград, не подходя к его берегам. Изобретение самолетов сделает приграничные города и морские порты сверхдоступными для бомбардировок с авианосцев. Если Каин задумал войну за мировое господство, нужно принимать это во внимание. Значит, столицей снова станет Москва. Интересно, подумал я, как развернется новая война Каина. Разумеется, совсем не так, как в прошлой истории. Разгромленная Германия, безусловно, очень скоро возродится. Однако по моему требованию союзники не станут грузить ее бременем репараций и создавать в ней демилитаризованных зон. Чтобы избежать противостояния в будущем и исключить немцев из мирового расклада, я требовал ее разделить. Сам факт разделения бывшей Германской империи на несколько самостоятельных государств казался достаточно незначительным, что разделенная, что неразделенная Германия после победы будет стоять на коленях. Но то было лишь поверхностное мнение. Я прекрасно знал из виртуальной энциклопедии, насколько быстро разоренное немецкое государство возродит свой военный потенциал для новой Великой войны. И еще лучше знал, насколько ужасно на духе германской нации скажутся унижения Версальского мира, заключенного в той, прошлой истории. Втоптанные в грязь, ободранные союзниками до нитки, немцы станут лучшими бойцами Второй мировой войны, ведь кроме штыков и винтовок, оружием их станет ненависть. Делая каждое из осколочных немецких государств в несколько раз меньшими по территории, чем соседние Франция, Британия и Италия, однако не облагая их репарациями, унизительными ограничениями по численности армии и флота, но более того, широко помогая деньгами, мы как бы возвращали Европу к тому состоянию, которое она занимала в позднее Средневековье. Германия в те века была именно разделена. В ней творили великие ученые, изобретатели, инженеры, рождались великие художники и поэты, купцы создавали состояния, а воинственные аристократы упражнялись в бесчисленных стычках за города и аллоды. Но ни одно из немецких курфюршеств не смело даже косо взглянуть на Францию или Россию. Дело, очевидно, тут также крылось в законах геополитики, о которых поведал мне Каин. Осознание незначительности собственной территории по сравнению с соседями должно было автоматически заставить немцев отказаться от реваншистских планов. Подобная политика всегда достигала успеха. Бельгия, Швейцария, Португалия и Нидерланды оставались стабильными в течение сотен лет, потому что были достаточно велики, дабы считаться великими державами, основывать колонии и процветать, но при этом достаточно малы по территории, чтобы задирать более крупных соседей. Результатом разделения страны всегда являлся сокращенный военный бюджет, миролюбивые граждане и экономическое процветание, основанное, в том числе, и на небольших военных расходах. Однако, чтобы втиснуть Германию в подобную схему, следовало разделить ее достаточно равномерно. Главной ошибкой наполеоновских войн, например, являлся как раз неравномерный раздел Германии. Оставив на ее территории множество мелких государств, союзники оставили одно крупное – Пруссию. Окажись схема более уравновешенной, объединение немцев во Второй рейх не произошло бы, как его не произошло с соседними Бельгией и Голландией, некогда представлявших единое государство. Карликовые монархии – земли которых часто состояли из несоединенных частей, как бы входя друг в друга и чередуясь, имели весьма условные, почти номинальные границы, а значит, не являлись полноценными странами. Наличие рядом с ними Пруссии, явно доминировавшей над карликами не только в военном, но прежде всего в территориальном смысле, превращало объединение Германии лишь в вопрос времени. Как только русские отказались поддержать Францию в ее конфликте с пруссаками, Берлин тут же подчинил себе более мелких соседей. Сейчас, я надеялся, союзники не должны были допустить подобных ошибок. Мои дипломаты в Шантилье, где велись консультации относительно послевоенного будущего Европы, настаивали на разделе Германии на 7 независимых государств, достаточно крупных и монолитных, чтобы стать полноценными державами и избегать объединения, но недостаточно крупных, чтобы претендовать на общеевропейский реванш. Русский проект разделения Германской империи, названный в Шантилье Николаевским, предлагал, в частности, создать на территории бывшего рейха разные по политическому устройству, но относительно небольшие образования как республики, так и королевства. В Восточной Германии ими должны были стать Мекленбург и Саксония со столицей в Лейпциге. Западную Германию должны были разделить Бавария, Вестфалия и Гессен. Каждая новая страна должна была стать примерно сравнимой по территории с Бельгией или Швейцарией. Северный Шлезвиг-Гольштейн навечно закреплялся за Данией, который, собственно, и принадлежал до развязанной Бисмарком полвека назад войны. Дания, таким образом, становилась как бы восьмым немецким государством, уравновешивавшим всю систему. Девятой страной разделенного условно-немецкого рейха возможно было считать также Чехию, примерно сравнимая с каждым из остальных семи, восьми, если считать Данию, немецких государств по населению, территории, промышленному потенциалу, а также вероятной военной мощи. Она становилась еще одним ядром необъединимой, демилитаризированной, но экономически процветающей Центральной Европы. Протянувшиеся с севера на юг и с запада на восток немецкие республики и королевства должны были стать основой будущего порядка на континенте и исключить возможность внутриевропейских конфликтов. Таким образом, если проект окажется принят моими союзниками, с западных границ России никто не сможет мне угрожать. Как бы там ни было, хищной и прожорливой Германии отныне в Европе не существовало, по меньшей мере, на несколько десятилетий. Франция и Англия общих границ с Россией не имели, и это означало, что фронты будущих каиновских войн пройдут либо в морских акваториях Европы, либо в колониях. Кроме того, линии фронта представлялись возможными в Азии. Здесь будущее противостояние проглядывало из всех щелей. С Британией мы конкурировали в Иране и Индии, на обломках Турции и Кавказа, в водах Восточного Средиземноморья, в горах Афганистана и, конечно, в Китае. Гигантские просторы этой средневековой империи протянулись от русской Тувы к полубританским Памиру и Гималаям. Котлом раздора кипела под японской властью Маньчжурия. Курильские острова с хвостом Сахалина требовали возмездия за Цусиму и Порт-Артур. В Азии нам противостояли французы и американцы, Великая Британская империя и дерзкий японский Микадо. Слава богу, Германия на некоторое время оказалась исключена из ужасающего расклада, но остальные остались. Еще раз мысленно обежав карту планеты взглядом, я удовлетворенно кивнул. Точка атаки – Азия. Арена для будущей схватки претендентов просчитывалась достаточно легко. По мысли Каина, сражение за планету развернется между мировым островом и Срединной землей. Если так, фронт их противостояния неумолимо возникнет на территории пограничного полумесяца, разделяющего две главные зоны Земли. Европа как часть пограничного полумесяца сейчас была обескровлена. Нетронутая же Азия, каждый кусок которой вызывал споры между союзническими державами, победительницами в Великой войне, но противниками в колониях, также являлась частью пограничья. Со Срединной землей мне было все понятно, это Россия. С мировым островом также, это колонии Британии, США, а также некоторые державы моря, в частности Бельгия, Нидерланды, Франция, которые в предстоящем конфликте должны занять сторону острова, а не мою. С учетом временного выпадения Германии, а также невозможностью фронтов в Европе, тут вырисовывались удивительные перспективы, которые не могли не радовать меня как фактического русского императора. Нахмурившись, я поднял голову вверх. Взгляд побежал за белесыми облаками, уплывающими в бесконечность, за горизонт. Воздушные эшелоны, гонимые холодным западным ветром, спешили в одном направлении. И в этом же направлении, вышагивая по Красной площади, как единый живой организм, маршировали победоносные русские полки. Триумфальный парад начинался. Я задумчиво покачал головой. Не крылся ли в этом неспешном движении земных и небесных полчищ, объединенных Фатумом или Богом в едином порыве, определенный смысл, повинуясь которому, суждено было развернуть и мне мои помыслы, развернуться всей бескрайней тысячелетней державе. Приветствуя своего императора, марширующие колонны гвардейского экипажа «Авроры», символа контрреволюции и оплота преданности царю, гаркнули оглушительным рыком. В этом раздирающем воздух возгласе, почти неразборчивом из-за нечеловеческой мощи, с которой рвалась тысяча глоток одновременно, звучал ответ на вопрос, не заключенный в словах, но отчетливо слышимый в интонации. Он состоял в единственной фразе, понятной для каждого, умеющего читать в душах, а не в словах. «Вперед на восток!» — ревели они. «Ну что же», — сказал я себе. «Вперед на восток!»